Только я не совсем понимаю, почему вы сочли нужным обратиться именно ко мне. Ни к главнокомандующему, ни к губернатору. К ним мы обратимся сразу после того, как закончим беседу с вами», — сказала миледи Отем. «Дело в том, что если названные персоны проявят меньше благоразумия, чем требуется в их положении, ваша новая должность и имеющиеся в распоряжении силы смогут повлиять на развитие событий в нужном направлении». Хиллард снова покосился на Роулза. «Черт возьми, он до сих пор не понимает, в каком качестве присутствует здесь этот господин. Британская разведка что, тоже на стороне заговорщиков?» В существовании заговора он больше не сомневался. Только его цель и движущие силы оставались скрыты туманом войны. «Мятеж? Вы предлагаете мятеж флота против правительства колонии и армии? Не пугайте сами себя словами, не имеющими смысла. Вы же не мальчик, адмирал», — улыбнулась Лариса. «Неужели вы столь наивны, чтобы думать, будто приказ о вашем назначении родился сам собой? Что те, кто его готовил, подписывал и отправлял, не знали, зачем они это делают? Хотите маленький эксперимент? Мы сейчас расстанемся, ни о чем не договорившись, а уже вечером вы и губернатор тоже получите телеграммы, дезавуирующие предыдущую за номером». Она назвала общий номер и другой внутренний, многое говорящий посвященным. «Ошибка, так сказать, вышла, и указанное лицо на самом деле отправлено в отставку с формулировкой «без объяснения причин», — поддержал Ларису Кирсанов. Безусловно, это был удар ниже пояса. Хиллард почувствовал, что у него задергалось нижнее веко. Шантаж. Самый настоящий шантаж. «Да вы успокойтесь», — понял его состояние Кирсанов. «И не такое приходилось видеть в богатой жандармской практике. Это ведь исключительно гипотетически. Мало ли ошибок совершается в канцеляриях при прохождении бумаг. Но пока все сложилось исключительно хорошо, весьма влиятельные персоны в высших кругах империи видят вас на нынешнем посту и крайне опрометчиво их разочаровывать. Грядут большие, очень большие перемены, сэр Мэнсон, и не стоит упускать шансы, которые имеют обыкновение не повторяться».